Глава 36. Она была прекрасно мне знакома. Я уже видела эти черные волосы, зачесанные назад. А татуировки на левом запястье и большом пальце руки помнила по фотографиям, выложенным в сети. Вблизи она выглядела иначе. Черты лица были гораздо более резкими, более запоминающимися. Не забыла я и эту манеру выставлять вперед бедро, перенося весь тело на одну ногу, и черную сумку, с которой она приходила на похороны. Но все не ограничивалось только тем, как она выглядела, в какой позе стояла и какими вещами обладала. У меня было такое чувство, что я знаю, как работает ее голова, как она мыслит. «Я вас знаю», — произнесла я. «Знаете», — подтвердила она, хотя я не планировала попадаться вам на глаза. Но, с другой стороны, не могла же я предвидеть, что ко мне прицепится этот псих. Если честно, он слегка выбил меня из колеи. Кошмарный тип, правда? Он уже второй раз за мной увязывается. Кому вообще может понравиться, когда его преследует незнакомый человек? Она вскинула бровь и рассмеялась. Ее наглость меня поразила. Она держалась так самоуверенно, так бесстрашно. Наверное, я должна была испугаться. Я это понимаю. Очевидно, получив от нее самой подтверждение того, что она преследует меня, по всей вероятности, уже несколько месяцев, причем с худшими намерениями, я должна была лишиться присутствия духа. И тем не менее, в тот момент это придало мне уверенности. Я была права. Меня преследовали. И я не ошибалась. «Вы действовали куда более топорно, чем вам представлялось», — сказала я. «Я вас видела. И даже не один раз». «О, в самом деле?» — осведомилась она. «Черт побери, какая неприятность». Раньше я не замечала, какое у нее привлекательное лицо. «Чего вы хотите?» — спросила я. «Я хочу знать, куда вы ездите каждую субботу», — отозвалась она. «Вы же не будете против, если я присяду». Я отрицательно покачала головой, потому что не хотела, чтобы эта нахалка сидела рядом со мной и прикидывалась, будто мы с ней подруги, и вовсе не она вывалила меня в грязи при всем честном народе. «Буду», — отрезала я. «Еще как буду против». «Ой, только не начинайте», — скривилась она. «Вы только что намекнули, что преследуете меня, теперь хотите сесть рядом, и что? Поговорить по душам? Нет, мне это неинтересно». «А вы, оказывается, любительница устроить драму на ровном месте», — усмехнулась она. «Вот уж не ожидала. Я думала, что вы будете вести себя очень сдержанно. Даже безразлично, а тут такой фонтан эмоций. Разве не странно, учитывая, что это на самом деле никакая для вас не новость? Раз уж вы были в курсе, что я за вами слежу». Это вывело меня из себя. Меня взбесил ее намек, что я веду себя как истеричка, ведь мне отчаянно хотелось продемонстрировать ей ровно противоположное. Спокойствие, невозмутимость, самообладание. Она, как ни в чем не бывало, опустилась на соседнее сиденье. Ее локоть соприкоснулся с моим, и узорчатый трикотаж ее топа защекотал мою голую кожу. Я чувствовала, как во мне разгорается гнев, и твердила себе, что должна игнорировать его и быть осмотрительной, действовать скорее расчетливо, нежели безжалостно. Она вздохнула и провела рукой по волосам. Руки чесались надавать ей пощечин, хотя я и знала, что насилием ничего не добьешься. Все в ней, самодовольная ухмылка, розовый топ, наглость, выводила меня из себя. Она обвинила меня в убийстве, причем не один, а целых два раза. Если верить ее клевете, я убила собственного мужа. А когда Марни наконец начала оправляться от своего горя и нашла в себе силы жить дальше, эта мерзавка, которая сейчас сидит рядом со мной, выбила почву у нее из-под ног, затормозив наше движение вперед. «Вы должны выйти на следующей станции», — сказала я. «Но тогда я так и не узнаю, куда вы едете», — заметила она и, поставив ногу на сиденье, принялась перевязывать шнурок. «Вы могли бы просто меня спросить», — процедила я. «Тут нет ничего интересного, и, честно говоря, если ваше расследование привело вас сюда, то вам определенно пора остановиться. Я еду к своей матери. Я навещаю ее каждые выходные и всегда езжу этим поездом». «Где она живет?» «На конечной станции». «А можно мне адресок?» Она заговорщицки мне улыбнулась, как будто мы с ней были заодно. Потом спустила ногу обратно на пол и стала поднимать и опускать пятку, не отрывая носка, так что на голени заиграли мышцы, а загорелое бедро слегка заколыхалось. «Она живет в доме для престарелых», — сказала я. «У нее деменция». Я хотела казаться откровенной, словно мне нечего было скрывать, и поэтому добровольно выдавала ей информацию, чтобы произвести впечатление невиновной. «Сочувствую», — произнесла Валерия. «Это очень грустно». «Что так?» — спросила я. «Потому что она не сможет ничего вам рассказать?» На ее лице мелькнуло выражение потрясения. «Нет?» — возмутилась она. «Как вы можете говорить столь ужасные вещи? Это совершенно не так». «Ага, как же», — буркнула я. Я не знала, была ли она сейчас искренней. Да это и не имело значения. Валерия оглянулась через плечо на ряды зеленых изгородей, проносящихся за окном. «Вы считаете меня чудовищем», — сказала она. «Но это не так. Я просто знаю, что во всей этой истории что-то нечистое, и хочу это раскопать. И поэтому я должна продолжать то, что делаю. Боюсь, дальше будет только хуже». Наверное, мое лицо исказилось, и, быть может, она прочла на нем страх, который гнездился в моей душе, потому что ее взгляд смягчился и стал почти сочувственным. «Простите», — произнесла она. «Это прозвучало как угроза, да?» «А это было что-то другое?» — поинтересовалась я. «Да, вы правы», — согласилась она. «Наверное, так и есть. Вам кажется, что я уже приближаюсь к разгадке?» «Там не к чему приближа...» «Бросьте», — перебила меня Валерия. «Вы знаете, это ничуть не хуже моего. Вся ваша история шита белыми нитками. И она развалится на части, если потянуть за нужную ниточку. Я намерена ее отыскать». «Вы ошибаетесь», — пожала плечами я. Прозвучало это неубедительно. «Впрочем, я не считаю, что вы убили своего мужа», — сообщила она, — «если это вас утешит». «Это меня не утешит. Я вам, пожалуй, даже сочувствую, это тяжело». «К этому привыкаешь», — отозвалась я, — «как к любому дерьму». «О, я вас понимаю», — кивнула она. «Иногда мне приходится изрядно накачаться водкой, чтобы меня хотя бы немного отпустило». Она принялась крутить серебряное кольцо, надетое на большой палец. «Я только что вспомнила про то сообщение». Она поморщилась. «Я оставлял вам сообщение на автоответчике. В общем, на следующее утро я чувствовала себя просто ужасно, не надо мне было столько пить. Но я говорила серьезно». «Про то, что вы по-прежнему ведете ваше расследование?» — спросила я. «Очень рада, что Марни даже не подумала слушать эту чушь, а сразу ее стерла». Валерия слегка склонила голову на бок, и глаза у нее расширились. Я немедленно поняла, что сделала ошибку. «Что вы хотите сказать, что она не стала его слушать?» Я покачала головой. Я думаю, она его прослушала, но не заинтересовалась. Я ничего не ответила. Семейство, сидевшее напротив, сошло в Ричмонде. В самый последний момент перед выходом возникла небольшая суматоха. Все ли взяли свои шляпы и рюкзаки, куда запропастился солнцезащитный крем, и мать, смущенно улыбнувшись нам, поспешно потащила всех к выходу, пока двери не захлопнулись и поезд не отправился дальше. Кондиционер чихнул, загудел и на прощание, свистнув, заглох. Безмерного гудения вентилятора и шипения охлажденного воздуха в вагоне внезапно стало очень тихо. Температура начала расти. Я встала, чтобы открыть окно, но оно было заблокировано, как и все остальные окна. «Ну что, принцесса?» — раздался у меня за спиной мужской голос. Я обернулась и увидела того самого скандалиста. Он уселся напротив нас, там, где еще минуту назад сидела семья. Я осталась на ногах, ничего не говоря. «Так что ты там блеяла?» Он говорил на повышенных тонах, и остальные пассажиры начали оборачиваться, внимательно глядя на нас и выжидая, чтобы понять, как будет развиваться ситуация. Может, они все это время слушали наш разговор? Если так, интересно, много ли им стало ясно? «Эй!» — заорал он. Валерия внимательно рассматривала содержимое своей сумки. «Раньше ты меня не игнорировала, а?» «Дальше по проходу есть свободные места», — произнесла я. «Вон там». «И они еще где мне сесть? Ты не заметила, дорогуша? Я хочу поговорить с ней». Валерия упорно отказывалась поднимать глаза, роясь среди старых выцветших смятых чеков, перекладывая с места на место пустую бутылку для воды и телефон. Мне следовало бы уйти прочь, пусть бы разбиралась с ним самостоятельно. Но у нас, женщин, существует неписанный кодекс, который распространяется на общественные места и на общественный транспорт в особенности. И он предписывает нам объединяться в присутствии мужчин, которые представляют угрозу. Поэтому я, разумеется, не задумываясь, осталась рядом с ней. «Смотри на меня!» — проревел он, и Валерия инстинктивно повиновалась. Затем она набрала полную грудь воздуха и поднялась. «Послушайте», — сказала она, — «я просто еду на природу со своей девушкой». Ее пальцы скользнули вдоль моего запястья. Я позволила ей сжать свою руку. Было ли это игрой? Владела ли она положением? Или это он им владел? «И мы не хотим никаких неприятностей», — продолжила Валерия. «Так что скажите, что вам от нас нужно». «А, ну так это все объясняет, правда?» — произнес он, поднимаясь. Я напряглась, но он не сделал попытки приблизиться к нам. «Ты лесбиянка!» — он захохотал. «Что ж ты сразу-то не сказала? Хотя я мог бы и сам догадаться, уж больно ты злобная и бешеная». Он двинулся мимо нас, вскинув над головой руку с оттопыренным средним пальцем, и исчез в конце вагона. Мы проводили его взглядом и опустились на свои места. «Он преследовал меня», — произнесла она очень тихо. «Мы с ним один раз сходили в бар выпить. Я собирала материал для одной статьи, а потом я увидела его у себя на представлении, на танцевальном представлении. Он наблюдал за мной с первого ряда. Это меня напугало. Ладно, надеюсь, больше я его не увижу». «Прошу вас выйти на следующей остановке», — повторила я снова. «Я не пойду за вами», — пообещала она. «Я вам не верю». Она засмеялась. «Что ж, пожалуй, это справедливо». «Прекратите ваше расследование». «Я этого не сделаю». «Сделайте», — сказала я. «Тут нечего искать, а ваши действия уже походят на преследование. И это само по себе преступление». «Я расскажу полиции, что мне удалось обнаружить». «Думаете, их это заинтересует? Прогулка под дождем и шум в квартире? Это никакие не улики, Валерий. Один пшик. Вы ничего не обнаружили. Вы попусту тратите время. С вами что-то не так». «Со мной все в порядке», — сказала она, но я видела, что мои слова затронули в ней какую-то болевую точку. «Это ненормально!» Я пыталась не кричать, но гнев, накопившийся внутри меня, бил из каждого капилляра. Эти крохотные взрывы были мне неподвластны. Они зудели, пульсировали и рвались наружу с отчаянной силой. «Вы ненормальная!» «Уж кто бы говорил!» Ее лицо исказилось, челюсти сжались, глаза сузились, рот скривился. «Что это значит?» — спросила я. «Что вы хотите этим сказать?» «То, что вы убили мужа вашей лучшей подруги. Ну что, хотите дальше поговорить про одержимость? Или про то, кто тут ненормальный? Я иду по вашему следу, и вы это знаете. Вы просто пока не можете до конца в это поверить». «Знаете что?» — сказала я. «Я думаю, вы просто завидуете». Это была неожиданная мысль. До этого момента она никогда не приходила мне в голову. Но, видимо, она все это время где-то назревала, потому что все вокруг встало на свои места. Валерия открыла было рот, чтобы что-то сказать, но так ничего и не сказала. Щеки слегка втянулись, как будто она закусила их, а лоб мгновенно стал совершенно гладким. «Вовсе нет», — бросила она наконец. Я пожала плечами с нарочито небрежным видом, копируя ее манеру. Поезд подошел к платформе. Валерия запустила руку в сумку и достала визитку. На ней была нарисована перьевая ручка, с одного бока украшенная золотым орнаментом. «Я пойду», — сказала она. «А вы возьмите вот это и позвоните мне. Очень вам советую. Я серьезно». «Можете даже не надеяться», — отозвалась я.